Некоторые ученые предполагают, что слуховые галлюцинации возникают в результате утраты способности распознавать внутреннюю речевую продукцию как свою собственную. Другой вариант – на фоне генерирования внутренней речи одновременно происходит активация областей слуховой коры, и то, что мы в норме воспринимаем как внутренний монолог, обретает реальный голос. Возможно, что в мозге существует физиологический барьер или механизм торможения, который в нормальном состоянии не дает нам воспринимать внутренний голос как голос извне. Может быть, у тех, кто постоянно слышит голоса, этот барьер либо поврежден, либо недостаточно хорошо развит. Вероятно, этот вопрос можно переформулировать и спросить так. Почему большинство из нас не слышит никаких голосов? В своей нашумевшей книге «Происхождение сознания, связано с разрушением двухкамерного мышления», вышедшей в 1976 году, Джулиан Джейнс утверждал, что сравнительно недавно, по историческим меркам, все люди слышали голоса. Эти голоса рождались в правом полушарии, но левое полушарие распознавало их как голоса внешние. Люди, слышавшие эти голоса, принимали их за глас Божий. Приблизительно за 1000 лет до нашей эры, по мере развития современного сознания, голоса были интериоризированы, и теперь мы распознаем их как наш внутренний голос. Примечание. Интериоризация – процесс формирования внутренних структур психики, обуславливаемый усвоением структур и символов внешней социальной деятельности. Джейнс считал, что при шизофрении происходит возвращение к двухкамерному строению. Некоторые психиатры поддерживают эту идею или, во всяком случае, считают, что при шизофрении галлюцинации действительно возникают в правом полушарии, но левое полушарие не способно распознать этот голос как внутренний и поэтому принимает его за чужой голос. Конец примечания. Есть ученые, которые считают, что слуховые галлюцинации могут возникать вследствие повышенного внимания к мыслительному потоку, который сопровождает поток вербального мышления. И ясно, что слышать голоса и слуховые галлюцинации – это термины, за которыми скрываются разные по своему происхождению феномены. Слуховые галлюцинации во многих случаях бывают содержательными. Человек слышит голос, который говорит что-то осмысленное, пусть даже подчас тривиальное и напыщенное, однако в подавляющем большинстве случаев содержанием слуховых галлюцинаций оказываются странные, нечленораздельные звуки. Вероятно, самой частой слуховой галлюцинацией является феномен, который практически всегда диагностируют как шум в ушах. Этот практически непрекращающийся звук, жужжание или звон, возникает при потере слуха и подчас становится просто невыносимым для больного. Восприятие шумов жужжания, бормотания, щебетания, стука, скрежета, звона, приглушенных неразборчивых голосов часто связывают с расстройствами слуха. Эти звуки усиливаются на фоне таких состояний, как бред, деменция, отравление или психологический стресс. У врачей, например, во время напряженных дежурств, когда не удается выкроить ни одной минуты на сон, могут возникать разнообразные галлюцинации любой модальности. Один молодой невролог писал мне, что однажды после тяжелого 30-часового дежурства ему стали слышаться звуки кардиомониторов и тревожные сигналы аппаратов искусственной вентиляции легких. По возвращении домой он в течение нескольких часов постоянно слышал телефонные звонки. Примечание. Сара Липман в своем блоге пишет о феномене фантомных звонков, Когда люди слышат воображаемые или галлюцинаторные звонки своих мобильных телефонов, она связывает это с состоянием ожидания, тревоги или повышенной готовности. Сама Сара часто слышит стук в дверь или плач своего ребенка. «Часть моего сознания», — писала мне она, — «напряженно ждет какой-то определенный звук. Мне кажется, что именно это состояние повышенной готовности и ожидания порождает фантомные звуки». Конец примечания. Одновременно с голосами и другими воображаемыми шумами люди часто слышат музыкальные фразы или даже целые песни, но многие в своих галлюцинациях слышат только музыку или отдельные музыкальные фразы. Музыкальные галлюцинации могут возникать после инсультов, при опухолях мозга, аневризмах мозговых артерий, а также при тяжелых инфекционных заболеваниях, дегенеративных заболеваниях центральной нервной системы и при токсических или метаболических расстройствах. Такие галлюцинации обычно проходят после улучшения общего состояния больного. Примечание. Во время припадков височной эпилепсии больные иногда переживают пароксизмы музыкальных галлюцинаций. В таких случаях галлюцинация является фиксированной, то есть из раза в раз повторяется одна и та же музыкальная фраза. Слуховые галлюцинации в этих случаях появляются одновременно с другими симптомами, обонятельными или зрительными галлюцинациями, или с ощущением дежавю и никогда не возникают вне связи с ними. Если эпилептические припадки удается устранить лекарствами или хирургическим вмешательством, то исчезает и эпилептическая музыка. Конец примечания. Выявить причину музыкальной галлюцинации трудно, но у пожилых и старых больных, с которыми мне по большей части приходится иметь дело, музыкальные галлюцинации возникают практически всегда при ослаблении слуха или при полной глухоте. При этом галлюцинации сохраняются после подбора слухового аппарата или после установки кохлеарного импланта. Примечание. Кохлеарный имплант – медицинский прибор, протез, позволяющий компенсировать потерю слуха. Конец примечания. Слух возвращается, но галлюцинации не исчезают. Вот что написала мне по этому поводу Диана Джи. «Сколько я себя помню, меня всегда преследовал шум в ушах. Это был звук высокой тональности, донимавший меня 7 дней в неделю по 24 часа в сутки. Звук точь-в-точь напоминал стрекот цикад у нас на Лонг-Айленде. В последний год у меня появились, кроме того, музыкальные галлюцинации. Я все время слышу Бинга Кросби, поющего в сопровождении оркестра «Белое Рождество». Песня повторяется снова и снова. Сначала я думала, что слышу пение по радио. Потом я исключила все внешние источники. Музыка звучала у меня в голове, и я не могла по собственному желанию ни выключить ее, ни убавить громкость. Но потом, приобретя некоторый навык, я научилась менять слова и темп и даже переключаться на другую музыку. С тех пор я слышу музыку практически ежедневно. Чаще по вечерам и подчас так громко, что она мешает мне общаться с реальными людьми. Я всегда слышу только знакомые мелодии, гимны, музыку, которую я исполняла, когда училась игре на фортепиано, и песни моей молодости. Песни я всегда слышу со словами. Мало того, к этой какофонии недавно прибавился еще один звук. Кажется, я слышу, как в соседней комнате работает радио или телевизор. Я слышу голоса, интонацию, паузы, но не могу разобрать слов. Диана с детства страдает нарушением слуха, которое с возрастом неуклонно прогрессировало. Необычность ее случая состоит в том, что в ее галлюцинациях одновременно присутствует музыка и речь. Примечание. В большинстве своем больные с музыкальными галлюцинациями – это пожилые люди и люди преклонного возраста, страдающие глухотой. Часто у них диагностируют, кроме того, деменцию, психоз или старческое слабоумие и назначают соответствующее лечение. Джин Ге была госпитализирована с диагнозом «инфаркт миокарда». Несколько дней спустя она начала слышать пение мужского хора, раздававшееся откуда-то издали. «Как будто из-за леса», — говорила она. Через несколько лет после этого она написала мне, что до сих пор слышит эту музыку, особенно когда устает или болеет. Джин добавляет. «Я довольно скоро перестала рассказывать посторонним людям о своих музыкальных галлюцинациях после того, как медсестра начала спрашивать у меня. «Как вас зовут? Знаете ли вы, какой сегодня день?» Я ответила ей, что я знаю, какой сегодня день. «Сегодня день, когда я уеду домой». Несмотря на то, что индивидуальные музыкальные галлюцинации варьируются, от тихой ненавязчивой музыки до оглушительного звучания гигантского оркестра, во всех этих галлюцинациях можно выделить один неизменный ключевой элемент. Во-первых, и это самое главное, галлюцинаторная музыка всегда воспринимается как звучащая откуда-то извне, и этим она отличается от внутреннего представления или навязчивых мелодий, которые время от времени надоедливо звучат в ушах каждого из нас. Люди, страдающие музыкальными галлюцинациями, часто ищут внешний источник музыки – радио, соседский телевизор или уличный оркестр. И только после того, как им это не удается, начинают понимать, что музыка звучит у них в голове. Многие говорят, что это похоже на звучащий в мозге магнитофон или iPod. Музыка не поддается сознательному контролю, звучит автономно и представляется неотъемлемой частью «я больного». Этот навязчивый неуправляемый звук, раздающийся в голове, вызывает изумление, а иногда и страх. Страх перед безумием или страх того, что фантомная музыка может быть симптомом опухоли мозга, инсульта или деменции. Этот страх часто мешает больному признаться в том, что у него появились галлюцинации, и, видимо, по этой причине раньше музыкальные галлюцинации считались исключительной редкостью. Только теперь выясняется, что это далеко не так. Примечание. О музыкальных галлюцинациях я подробно писал в книге «Музыкофилия». Там же описаны навязчивые мелодии и навязчивое воображение музыкальных образов. Конец примечания. Музыкальные галлюцинации могут мешать восприятию реальных звуков, и в этом они похожи на шум в ушах. Галлюцинации могут быть такими громкими, что больной перестает слышать обращенную к нему речь. Никакое внутреннее воображение не может породить звуки, мешающие реальному восприятию. Музыкальные галлюцинации часто появляются внезапно, вне связи с какими-то явными пусковыми механизмами. Однако они могут сопровождать шум в ушах или возникать на фоне какого-то внешнего шума, например, рева двигателя взлетающего самолета или жужжания газонокосилки, звука реально звучащей музыки или какого-то иного стимула, пробуждающего ассоциации с определенными мелодиями или музыкальными стилями. Одна больная рассказывала мне, что как-то раз, войдя во французскую булочную, она отчетливо услышала французскую детскую песенку «Жаворонок, милый жаворонок». У некоторых больных галлюцинаторная музыка звучит в ушах непрерывно, у других эти галлюцинации возникают периодически. Эта музыка почти всегда бывает знакомой, но не всегда приятной. Один мой больной в своих галлюцинациях постоянно слышал нацистские марши, что страшно его пугало. Музыкальные галлюцинации могут быть вокальными и инструментальными, классическими и эстрадными, но, как правило, это музыка, которую больной слышал в детстве или юности. Иногда, правда, бывает так, как написал мне один пациент, одаренный музыкант. Я слышу совершенно бессмысленные музыкальные фразы и мелодии. Галлюцинаторная музыка может быть потрясающе реальной. Обычно больной различает каждую ноту, ловит звучание каждого инструмента в оркестре. Такие точность и детальность галлюцинации особенно удивительны тем, что могут встречаться у людей, которые в обычном состоянии не способны удержать в памяти даже простую мелодию, а не то чтобы запомнить сложный хорал или инструментальную пьесу. По всей видимости, здесь можно провести аналогию с невероятной яркостью зрительных галлюцинаций. Иногда больной застревает на какой-то одной фразе, буквально на нескольких нотах, как будто заела треснувшую пластинку. Одна моя больная слышала часть гимна «Придите верные» 19,5 раз в течение 10 минут. Время засекал ее муж, и ее страшно мучило, что она так и не смогла дослушать гимн до конца. Галлюцинаторная музыка может нарастать постепенно и также постепенно стихать, но может зазвучать внезапно с середины такта, а затем также внезапно прекратиться. Больные говорят, как будто включили, а потом выключили радио. Некоторые больные подпевают своим галлюцинациям, другие их игнорируют, но это ничего не меняет. Музыкальные галлюцинации живут своей жизнью, независимо от того, как относятся к ним сами больные. Галлюцинаторная музыка может звучать, несмотря на то, что больной в этот момент может слушать и даже играть какую-то другую музыку. Так, например, у скрипача Гордона Би музыкальные галлюцинации могут возникать во время концерта, когда он играл совершенно другую пьесу. Музыкальные галлюцинации имеют тенденцию к расширению и разнообразию. Все может начаться со знакомой старой песни. Через несколько дней или недель к ней может присоединиться другая песня, потом третья и так далее, до создания целого репертуара музыкальных галлюцинаций. При этом часто меняется и сам репертуар. Какие-то песни выпадают, а вместо них появляются новые. Остановить или запустить галлюцинацию усилием воли невозможно. Хотя иногда некоторым больным удается заменить одно галлюцинаторное музыкальное произведение другим. Так один больной, говоривший, что у него в голове целый музыкальный ящик, обнаружил, что может произвольно менять в нем пластинки, при условии, что произведения совпадают по ритму и стилю. Правда, этот человек не мог вообще выключить свой музыкальный ящик. Длительное пребывание в абсолютной тишине или в условиях монотонного шума тоже может вызвать слуховые галлюцинации. Один из моих больных жаловался, что такие галлюцинации возникают у него, когда он уединяется, чтобы медитировать, или во время длительных морских путешествий. Джессика Кей, молодая женщина, не страдавшая нарушениями слуха, писала мне, что ее галлюцинации возникают на фоне монотонного шума. «Когда я долго слышу шум, например, звук бегущей воды или жужжание кондиционера, я, кроме всего прочего, начинаю слышать музыку или голоса. Я слышу их очень отчетливо. Настолько отчетливо, что на первых порах ходила по дому, чтобы найти невыключенный приемник. Правда, если я слышу песню или разговор, а он всегда звучит так, как будто это работает радио, а не говорят живые люди, то я никогда не могу разобрать слов. Их я не слышу никогда, если только они органично не встроены в шум, и если нет никаких других посторонних звуков». Музыкальные галлюцинации редко встречаются у детей, но однажды я наблюдал мальчика по имени Майкл. У него музыкальные галлюцинации начались в возрасте 5 или 6 лет. Музыка звучит у него в ушах непрерывно, захлестывает его и часто мешает сосредоточиться на чем-то другом. Намного чаще музыкальные галлюцинации возникают в зрелом возрасте, в отличие от голосов, которые, как правило, возникают в раннем детстве и сопровождают больного всю оставшуюся жизнь. Некоторые люди, страдающие музыкальными галлюцинациями, находят их мучительными. Большинство же смиряются и привыкают с ними жить. Отдельным больным такие галлюцинации даже доставляют удовольствие. Эти больные считают, что музыкальные галлюцинации оживляют и обогащают их жизнь. IVL, очень живая и красноречивая пожилая леди 85 лет, какое-то время страдала зрительными галлюцинациями после того, как ослепла от дегенерации желтого пятна, а потом, по мере снижения слуха, начала переживать музыкальные и простые слуховые галлюцинации. Миссис Л. писала мне. В 2008 году мой врач выписала мне пароксетин для лечения состояния, которое она назвала депрессией, а я считала просто тоской. Как раз тогда, после смерти мужа, я переехала из Сент-Луиса в Массачусетс. Через неделю после начала приема пароксетина, я в это время смотрела по телевизору Олимпиаду, я вдруг услышала тихую медленную музыку, сопровождавшую соревнования пловцов. Я выключила телевизор, но музыка осталась и с тех пор не прекращается ни на минуту. Я не слышу ее только во сне. Когда я пожаловалась на эти галлюцинации врачу, она назначила мне Зипрексу, сказав, что, вероятно, это поможет. В результате я стала по ночам видеть над собой темно-коричневый пузырь на месте потолка. Доктор сменила лекарство, и я начала видеть в ванной какие-то прозрачные тропические растения. Я перестала принимать лекарства, и зрительные галлюцинации исчезли, но музыка осталась. Нельзя сказать, что я припоминаю эти песни. Музыка играет в доме так же громко и отчетливо, как если бы ее проигрывали на компакт-диске или исполняли в концертном зале. В больших помещениях, например, в супермаркете, музыка становится громче. Я не могу разобрать слов и не могу понять, кто эти песни исполняет. Голосов я никогда не слышала, но один раз я отчетливо услышала, как кто-то окликнул меня по имени. Это случилось, когда я дремала. Были моменты, когда я слышала звуки дверных и телефонных звонков, зуммер будильника, хотя в эти моменты ничто не нарушало тишины. Сейчас все эти галлюцинации прошли. Кроме музыки, я в настоящее время иногда слышу стрекотание кузнечиков, чириканье воробьев, а иногда мне кажется, что под окнами на холостых оборотах ревет большой грузовик. Во время всех этих переживаний я полностью отдаю себе отчет в их нереальности. Я разбираюсь с финансовыми счетами, езжу на машине, занимаюсь домашними делами. Эти слуховые и зрительные расстройства не мешают мне поддерживать связный разговор с другими людьми. С памятью в это время тоже все в порядке, хотя иногда я могу забыть, куда сунула какую-нибудь бумажку. Я могу войти в мелодию, о которой думаю. Музыка может включиться в ответ на случайно услышанную музыкальную фразу, но остановить начавшуюся галлюцинацию я не в силах. Я не могу остановить звучание пианино в платяном шкафу или кларнета на потолке или бесконечно звучавший гимн «Боже, благослови Америку». Когда я просыпаюсь, у меня в ушах неизменно звучит «Доброй ночи, Ирен». Но я живу с этими галлюцинациями и приспособилась к ним. Исследования, проведенные с помощью позитронной эмиссионной томографии и функциональной магнитно-резонансной томографии, показали, что, как и при восприятии реальной музыки, музыкальные галлюцинации обусловлены активацией обширных нейронных сетей, охватывающих множество областей головного мозга, слуховые области, двигательную кору, зрительную кору, базальные ганглии, мозжечок, гиппокамп и миндалину. Прослушивание музыки или игра на музыкальных инструментах требует участия большого числа областей мозга, чем любой другой вид деятельности. И именно поэтому музыкальная терапия помогает при самых разнообразных нарушениях. Эта музыкальная нейронная сеть может активироваться непосредственно как в случаях джексоновской эпилепсии при высокой температуре и делирии, но в подавляющем большинстве случаев музыкальные галлюцинации возникают при ослаблении существующих в норме тормозных механизмов. Примечание. Делирий – помрачнение сознания, развивающееся на высшей стадии инфекционного заболевания, сопровождающееся наплывом ярких зрительных галлюцинаций, чувственным образным бредом и двигательным возбуждением. Конец примечания. Самый частый случай – это слуховая депривация на фоне глухоты. Таким образом, музыкальные галлюцинации пожилых, страдающих глухотой больных, по своей природе аналогичны галлюцинациям при синдроме Шарля Бонне. Но несмотря на то, что физиологически музыкальные галлюцинации глухих и зрительные галлюцинации при синдроме Шарля Бонне очень похожи, они все же сильно отличаются друг от друга феноменологически. И этим еще раз подчеркивается значительное отличие нашего зрительного мира от мира музыкального. Разница эта проявляется в способах, какими мы воспринимаем, припоминаем и воображаем зрительные и музыкальные образы. В нашем распоряжении нет заранее созданного по определенному образцу, собранного в единую конструкцию визуального мира. Нам приходится, по мере наших сил, каждый раз воссоздавать его заново. Построение визуального мира включает в себя анализ и синтез на многих функциональных уровнях головного мозга, начиная с восприятия линий и углов и заканчивая приданием им определенной ориентации в затылочной коре. На самом высоком уровне, в области нижневисочной коры, происходит анализ и распознавание реальных сцен, предметов, животных, растений, букв и лиц. Сложная зрительная галлюцинация требует согласованного взаимодействия всех этих элементов для их сборки, коррекции и повторной сборки. Музыкальные галлюцинации не таковы. Конечно, в восприятии музыки играют роль отдельные функциональные системы, отвечающие за восприятие высоты тона, тембра, ритма и так далее. Но музыкальные нейронные сети головного мозга работают все вместе и одновременно, а элементы – мелодический контур, ритм или темп – не могут значительно меняться без потери узнаваемости музыки. Мы всегда оцениваем музыкальные произведения как единое целое. Каковы бы ни были процессы первоначального восприятия и запоминания музыки, если музыкальное произведение отложилось в памяти, то оно остается в ней не как конгломерат различных элементов, но как процедура его исполнения. Музыка проигрывается, исполняется сознанием и мозгом всякий раз, когда мы ее вспоминаем. То же самое происходит, когда музыка в голове возникает спонтанно, будь то в виде навязчивой мелодии или галлюцинации.